В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Эки здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида.